«Воу-воу-воу!» Глубокие, эхом разнесшиеся звуки рога мгновенно наполнили весь замок. Вокруг сразу же возникли шум и суматоха. Вскоре на вершинах стен стояло уже множество бронированных воинов, все из которых были сосредоточены и готовы напасть в любой момент. У многих из них была дикая, убийственная аура. Очевидно, это были достойные воины, которые и раньше проливали кровь. Кто-то использовал предупреждающий рог. Прошло много времени с тех пор, как наш замок Тиньсюнь использовал предупреждающий звуковой сигнал. Белобородый старик в серой одежде тоже поднялся на стены замка, в сопровождении группы людей. Существовало три уровня предупреждений, которые могут быть использованы для уведомления замка Тиньсюнь об опасности. Звуковой сигнал с помощью рога означал самый высокий уровень опасности. «Кто-то посмел напасть на наш замок Тиньсюнь», произнес стоящий рядом с ним мускулистый человек со шрамами на лице, а затем вдруг усмехнулся. «Я хочу сам увидеть, кто оказался таким смелым. Пойдем, пятый брат, давайте взглянем». Группа мужчин, сопровождавшая белобородого старика к стене, смотрела далеко вдаль. Спустя несколько мгновений их лица все начали меняться. Рыцари теперь были намного ближе, чем раньше, а ведущие воины уже начали замедляться, поскольку находились в 300 метрах от стены. «Мистические рыцари», белобородый старик сузил глаза, а затем тихо промолвил. «Почему мистические рыцари пожаловали к нам?» «Мистические рыцари. Существует всего 30 тысяч мистических рыцарей, и около 3000 из них предстали перед нами сейчас. Только один из их командиров имеет право возглавить такое большое количество мистических рыцарей. Отец, что нам делать?» Все посмотрели на белобородого старика, которым был лорд этого замка. Старик нахмурился, а потом сказал тихим голосом: «Наш замок Тиньсюнь мог бы победить их, если бы мы сражались изо всех сил, но наши жертвы были бы совершенно бессмысленными. Мы бы только разозлили того, кто послал мистических рыцарей. Отец, тогда мы, наш единственный выбор заключается в том, чтобы придумать, как сделать так, чтобы они добровольно ушли». Раздался грохот. Почти все мистические рыцари собирались перед замком Тиньсюнь. Вскоре все они остановились. Их командир был одет в серебряные доспехи, а на лице у него была серая маска. Можно было увидеть только его глаза, которые в этот момент смотрели на белобородого старика на стене. В этот момент он произнес: «Ли Тиньсюнь, день твоей смерти пришел». Смерть, лица тех, кто стоял на стенах замка Тиньсюнь, стали совершенно белыми. Эти слова доказали, что этот вопрос не будет разрешен легко. «Командир, позвольте, но чем я вас так обидел?» Белобородый старик усмехнулся. Когда он заговорил, его голос разнесся по всей площади. В конце концов, он был сяньтиньским экспертом. «Самый старший ученик моего брата Бессмертный Всеведущий в настоящее время живет в моем замке. Я бы посоветовал оставить это место. Если вы нарушите покой Бессмертного Всеведущего, то совершите серьезную ошибку. Бессмертный Всеведущий, я должен поверить, что он здесь, только потому, что ты говоришь это», — холодно произнес серебряный рыцарь. Белобородый старик тут же повторил: «Бессмертный Всеведущий, дядя, вы можете просто обращаться ко мне как Всеведущий. Мне не обязательно слышать от вас, Бессмертный». С городских стен вылетела полоска света. Это был одетый в лазурь человек, стоящий на вершине летающего меча. Холодный ветер зашелестел его одежды. «Мистические рыцари», мужчина, одетый в лазурь, посмотрел вниз, а затем спокойно сказал: «Нет никаких споров между моим небесным дворцом и мистическими рыцарями. Думаю, было бы лучше, если бы вы ушли. Он действительно здесь», — прорычал рыцарь в серебряной броне себе под нос. «Мы из замка Тиньсюнь не знаем, как обидели мистических рыцарей. Позже я обязательно отправлю людей для доставки подарков в качестве извинений». У белобородого старика на лице блуждала улыбка. Ни мистические рыцари, ни небесный дворец не могли потревожить его. Догадка генерала оказалась верной. Командир в серебряной броне продолжал тихим голосом: «Старейшие, мне жаль беспокоить вас. Оставьте этого мальчика всеведущего нам». Вжух, вжух. Из рядов мистических рыцарей вылетели две полосы света. Это были двое бронированных рыцарей, но их ауры внезапно взорвались такой силой, которая была даже больше, чем у бессмертного всеведущего. «Старейшие из мистических рыцарей», — человек, одетый в лазурь, до этого спокойно парил на его мече, но теперь его лицо изменилось. Было известно, что у мистических рыцарей было в общей сложности 10 командиров, каждый из которых мог контролировать 3000 рыцарей, но правда была немного сложнее. Все эти 30 тысяч рыцарей были учениками под опекой генерала, причем лучшие из них были повышены до лейтенантов, капитанов и командиров. Командиры стояли на вершине сяньтиньского уровня. Если у них получалось прорваться и дойти до уровня Цзыфу, им больше не требовалось служить военными командирами. Они становились старейшими. Каждый старейший был бывшим командиром. Самыми ужасающими фигурами мистических рыцарей были старейшие и генералы. Небесный дворец и мистические рыцари, бессмертный всеведущий пробормотал отчаянно. Все ученики Цзыфу из мистических рыцарей участвовали в бесчисленных битвах. Каждый из них был ужасен. Небесного дворца больше не существует. Выступили вперед оба старейшины, поднявшись в воздух. Что? Лицо бессмертного всеведущего полностью изменилось. Присоединяйтесь к ним в гробнице. Эти слова сопровождались атакой. Один из старейших послал изогнутый кровавый лунный свет в сторону бессмертного всеведущего. Вспыхнула битва. Убить. Рыцарь в серебряной броне сразу же отдал приказ. Замок Тиньсюнь запаниковал. Два бессмертных неожиданно вышли из рядов мистических рыцарей, заставив их потерять всю свою храбрость. Один взрыв и ворота в город были взорваны. Учитывая силу мистических рыцарей, пробить ворота замка было слишком легко. Началось сражение. Мистические рыцари были подготовлены. Страшные охранники замка Тиньсюнь не были для них проблемой. «А-а-а!» — закричала испуганная, бегущая женщина, но сразу же была убита одним ударом сабли. «Мама! Мама! Я убью тебя!» Не жалели никого, ни женщин, ни детей. Из замка Тиньсюнь кровь лилась рекой. Белобородый старик был совершенно поражен, что не смог предотвратить это. Он сердито взревел. Даже если мистические рыцари начали войну против Небесного Дворца, то зачем же нападать на замок Тиньсюнь? Что замок Тиньсюнь сделал вам? Зачем, Тиньсюнь, ты, старый негодяй, ты до сих пор не вспомнил меня? Командир в серебряной броне, который сражался с наибольшей яростью, снял маску, обнажая отвратительное, покрытое шрамами лицо. Кто ты? Белобородый старик не узнал его. Ты совершил столько злых дел, о которых не хочешь помнить. Ты помнишь ту ночь, 39 лет назад, когда вы оставил одну рану за другой на лице ребенка. Голос рыцаря в серебряной броне был наполнен ненавистью. Ты, разве ты не умер? В конце концов, белобородый человек смог быстро вспомнить события той ночи, и теперь смотрел с недоумением на рыцаря внизу. Да, для тебя было бы лучше, если бы я умер, но этого не произошло. Хотя я потерял много крови, я выжил. Я не сдаюсь так легко. Когда я очнулся, то обнаружил, что я единственный оставшийся в живых из нашего племени. Я выжил, но моя жизнь была хуже, чем смерть. В тот день я поклялся, что однажды разрушу замок Тиньсюнь. Я сменил свое имя на кровную месть. Шаг за шагом, я продвигался по жизни, и теперь я стал личным учеником генерала. Ты. Сердце белобородого старика забилось сильнее, когда он посмотрел на этого человека, лицо которого было покрыто дикими шрамами. Учитывая силу мистических рыцарей, он мог бы излечить свои шрамы. Однако он решил не делать этого. Мы могли бы уничтожить Небесный дворец. Смерть лорда Небесного дворца будет великим событием для мира. Рыцарь в серебряной броне продолжал сражаться, все ближе и ближе продвигаясь к белобородому старику. Это конец. Белобородый старик никогда не думал, что станет причиной того, что генерал мистических рыцарей нападет на Небесный дворец. Все мистические рыцари были сумасшедшими, и генерал, который отдал им приказ, был наиболее безумным. Никто не осмеливался ему противоречить. Теперь Небесный дворец был обречен на уничтожение. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 2. Книга 21. Глава 2. Понимание сердца. Генерал мистических рыцарей ненавидел Небесный дворец. Это была мотивирующая искра для него в сражении. Но ему действительно нравился его ученик Кровная месть. Он чувствовал, что Кровная месть был его идеальным преемником. Ученик была чрезвычайно талантлив, но его силу сдерживала ненависть. Как только он отомстит, то достигнет невероятной трансформации. Кровная месть поднимется из пепла словно феникс. Таким образом, генерал решил одним действием осуществить два плана. Бегите, бегите. Пока я жив, клан Ли будет существовать. Увидев, что происходит, белобородый старик перестал сражаться и решил бежать. Рыцарь в серебряной броне убивал всех, кто пытался противостоять ему. Оборона начала падать, когда воины замка Тиньсюнь увидели, что их лорд покидает замок. Через мгновение практически все воины бежали от мистических рыцарей. Мистические рыцари продолжали убивать. Приказ кровной мести был убить всех, не оставив никого в живых. «Ли Тяньсюнь, хватит сражаться, это бесполезно», – прозвучал древний голос. В воина на стене пролетели две полосы света. Это были двое старейших. Тело бессмертного всеведущего упало на землю. «Нет». Белобородый старик в отчаянии смотрел на двух бронированных старейших, которые оказались в воздухе перед ним. «Кровная месть, он твой», — произнес один из старейших. «Благодарю вас», — рыцарь в серебряной броне двигался навстречу старику. Убийственная аура исходила от него. Но прямо сейчас мир внезапно замолчал. Все крики, просьбы о милосердии, рыдания — все смолкло. Совершенная тишина. Глаза мистического рыцаря в серебряной броне были полны ненависти. Двое старейших в воздухе смотрели на него шокированно. Они поняли, что совершенно не способны двигаться. Увы, внутри мира раздался вздох. Вдали появился одетый в черное юноша. Он наблюдал за всем издалека, но теперь с каждым шагом приближался к замку. Все присутствующие были в ужасе, в том числе и рыцарь в серебряной броне вместе с двумя старейшими. Даже их генерал, который считался одним из трех лучших экспертов всего мира, был далек от того, чтобы быть таким же сильным, как этот юноша. Казалось, что он был центром всего. Сам мир дрожал от его присутствия, как будто он мог легко уничтожить его. «Вы командующий рыцарями?» – спросил у кровной мести одетый в черное Цзинин, встав перед белобородым стариком и рыцарем в серебряной броне. Рыцарь вдруг понял, что теперь может говорить. Он кивнул. «Да». «Ты хозяин этого замка?» Нин посмотрел на белобородого старика. Белобородый старик произнес в ответ. «Старейший, мистические рыцари уничтожил мой клан и убили невинных. Пожалуйста, дайте мне справедливость». Нин посмотрел на рыцаря в серебряной броне. «Что? Он хочет справедливости? Замок Тяньсюнь – это логово бесов. Все они заслуживают смерти». Глаза рыцаря в серебряной броне рыцаря были полны ненависти. Нин быстро просмотрел их души, отсортировав воспоминания рыцаря в серебряной броне и белобородого старика. Теперь он полностью понял ход событий, а также то, сколько ненависти было в сердце рыцаря. «Наш замок Тяньсюнь принес благословение многим, и хоть нас много, и это приводит к появлению злодеев, вы можете спросить любого, кого вы любите, о нашей репутации». Старший, белобородый старик знал, что юноша перед ним был его единственной надеждой на выживание, и слезы начали катиться из его глаза. «Эти мистические рыцари не пощадили даже детей. Нет необходимости обсуждать вашу репутацию», — Нин взглянул на белобородого старика, его взгляд был очень спокойным. «Лорд замка Тяньсюнь, лидер пещеры Черного Крыла». Лицо старика стало белее снега. «Это правда. Пещера Черного Крыла действительно была секретной названием замка Тяньсюнь. Каждый мальчика здесь с трехлетнего возраста учили убивать. Однако, как говорится, кролик не ест траву вокруг своей норы. Это правда, что в окрестностях репутация замок Тяньсюнь была бесподобной, и они действительно совершили много добрых дел. Но в других местах они были жестоки выходцами из пещеры Черного Крыла. Они грабили и убили бесчисленное количество людей, поэтому замок Тяньсюнь был таким богатым. Но мало кто знал эту тайну. Единственная причина, по которой кровная месть знал секрет, была в том, что он был одной из этих жертв. После того, как он стал мистическим рыцарем, он узнал полную правду. «Все они заслуживают смерти. Все они», — еще раз произнес рыцарь в серебряной броне. «Но дети, женщины, которые не убили ни одной души, младенцы, которые все еще были одеты в пеленки». Нин посмотрел на него. Рыцарь в серебряной броне посмотрел на Нина. «Я знаю, что ты сильнее, старший. Я отомстил. Если вы хотите убить или наказать меня, это полностью зависит от вас. Я только прошу, чтобы других это не коснулось. Мои братья-мистические рыцари только осуществляли мои приказы. Меня охватила ненависть. Теперь, когда я отомстил, я доволен». Голос рыцаря звучал решительно. Нин покачал головой. Вжух! Нин махнул рукой, и все дети и женщины из замка Тяньсюнь были перенесены во второстепенный мир. А потом и сам Нин тоже исчез. Все почувствовали, что теперь снова могут двигаться. «Он меня не убил?» Рыцарь в серебряной броне был ошеломлен. Двое старейших посмотрели на их командира. Один из них произнес: «Кровная месть, поторопитесь разобраться с Ли Тяньсюнь. Нам нужно немедленно покинуть это место и сообщить о сегодняшних событиях генералу». Рыцарь в серебряной броне согласно кивнул, а затем сразу же шагнул вперед. Белобородый старик закрыл глаза. «Ша-ша-ша-шенка!» Копье метнулось вперед, пронзив грудь белобородого старика. Кровь вырвалась наружу. Белобородый старик открыл глаза, когда его тело бессильно упало на землю, а затем безумно засмеялся. Спустя несколько мгновений жизнь покинула его тело. Не прошло и 5 минут, как 3000 мистических рыцарей покинули это место под покровом ночи. Количество ненависти и зла в трех царствах становится все больше и больше. Когда Нин бродил по этому миру, он чувствовал, что он был наполнен ненавистью и мерзостью. 2 его клона уже провели более 160 лет в озере под луной. У него не было возможности узнать, что произошло там, но он все еще был уверен, что они живы. Если бы кто-то умер, другие клоны сразу почувствовали бы это. Цзинин, теперь вам не нужно участвовать в войнах царств. Хорошо. Это были последние слова, которые Субхути сказал Нину. С тех пор Нин бродил по трем царствам. Он видел многое на протяжении своих путешествий. Войны царств начинались одна за другой. Из-за возрастающей степени влияния цельных ворот даже смертные были втянуты во все это, поскольку всевозможные убийства, вражда и несправедливость становились все более распространенными. Нин видел слишком много вещей. Он понимал, что все это было вызвано провокациями цельных ворот, которые стремились превратить дни мира в полный хаос. Цельные ворота в восторге от хаоса, но во времена хаоса жизнь обычных смертных была похожа на настоящий кошмар. Кроме того, Нин всегда считал, что дети невинны. Когда он был молод, он замучил до смерти члена клана Риверсайд ради мести в весенней траве, но он пощадил ребенка этого человека. «Риверсайд Цай, ты хочешь мести? Повзрослей и приходи за мной, я буду ждать тебя». Но в конце концов, этот ребенок смог стать только учеником Цзыфу, а затем Цай умер в хаосе, созданным цельными воротами. Он видел смертных, он наблюдал в них и доброту, и мелкую вражду, их обиды и благодарность. Нин не мог объяснить, как, но он чувствовал, что его сердце медленно трансформируется. Ночь. Одетый в черное, Нин сидел в позе лотоса на камне, который находился на самой вершине горы. Перед ним витала золотая звезда небес, божественные руны мерцали на ее поверхности. Нин провел большую часть своего времени, анализируя 5 сокровищ и 9 печатей хаоса. Сравнивая и противопоставляя их друг другу, он смог быстрее получить информацию. Что? Вдруг почувствовал Нин что-то. В воздухе появилось ослепительное скопление звезд, а вместе с ними все 3600 золотых бус. Когда Нин освободил свою бессмертную энергию, они начали ярко светиться. Божественные руны на их поверхности безостановочно изменялись. Очень медленно тайная аура начала проявляться над каждым из золотых шариков, заставляя их излучать мерцающий свет. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 3. Книга 21. Глава 3. Зеркала небес. Аура каждой золотой бусины теперь была намного мощнее, чем раньше. Словно они как-то эволюционировали, и причина в том, что Цзинин только что овладел 2 из 9 печатей хаоса. Как необычно, он поддерживает и укрепляет 5 сокровищ искусством меча. После освоения 2-й печати хаоса Нин сразу смог почувствовать, насколько необычны эти 9 печатей. Если бы мои клоны были здесь сейчас, каждый бы взял в озеро под луной золотистую бусинку и медитировал на нее. Это, скорее всего, было бы полезно для них в их поисках. Было чрезвычайно сложно полностью запомнить все 9 печатей хаоса. Даист 3 непорочности потратил огромное количество усилий, прежде чем преуспеть в этом. До того, как стать богом мира, мать Мюева смогла изготовить только 8 печатей. Не было никакого способа, чтобы Нин мог познать все эти невероятно глубокие тайны печати хаоса. Он должен был держать золотые бусины рядом с собой, чтобы постоянно тренироваться. Причина, по которой он не отдал их в озеро под луной, была в том, что если он умрет там, бусины тоже будут потеряны. Даже если бы 1 из 3600 бусин будет потеряна, набор стал бы неполным, и в будущем не было бы возможности объединиться в 36 небес. Форма, пожелал Нин, и 3600 ослепительных золотых стражей объединились в небе, быстро слившись в 360 звезд, а затем объединившись в 36 небес. 36 небес парили вокруг Нина, и он мог смутно ощущать, что каким-то образом был связан с судьбой. Нин внезапно подумал, и он тут же крикнул: «Смени!» Вжух! 36 ослепительных светящихся глобусов внезапно превратились в ряд древних, некрасивых зеркал. У всех них были бронзовые границы. У некоторых зеркал были звездные диаграммы Солнца и Луны на бронзе, а у других изображения рыб, жуков, птиц и других зверей. Другие были покрыты цветами и деревьями. Каждое зеркало казалось довольно необычным и уникальным. Нин пристально с любопытством разглядывал эти 36 парящих бронзовых зеркал. 36 небес могли трансформироваться во что угодно. Причина, по которой они сейчас превратились в зеркала, это то, что Нин освоил вторую печать хаоса. Сделав это, Нин почувствовал смутную, скрытую связь между ними и скрытыми действиями судьбы, и поэтому он позволил им слиться с потоком и трансформироваться, как им было угодно. Поэтому они стали зеркалами. Их нынешний вид был наиболее подходящим для освобождения силы 36 небес при использовании второго уплотнения хаоса. Нин наблюдал, как бессмертная энергия быстро заполняет их. Так вот как это работает. Они и в самом деле способны проследить за действиями самой судьбы, пробормотал Нин. Они могут видеть прошлое, настоящее и будущее. В трех царствах не так много сокровищ, которые могли бы касаться судьбы. Их было всего несколько. Первым таким сокровищем была книга жизни и смерти. Книга жизни и смерти была одной из самых загадочных и тайных сокровищ, которые когда-либо существовали. В ней записаны детали прошлых и настоящих жизней бесчисленных живых существ. Она способна записывать сотни или даже тысячи жизней каждого человека. Книга жизни и смерти была настолько сильной, что, просто нацарапав несколько дополнительных надписей на нее, человеку, которому суждено было прожить всего 30 лет, можно было дать 300 лет жизни. Ее можно использовать для полного изменения судьбы. Это действительно было невероятным сокровищем. Небесный двор, буддист Санха, путь даиста и три повелителя имели сокровища, которые также могли следить за судьбами. Они разработали различные методы техник изменения судьбы. Другой пример – это камень трех жизней, который лежит рядом с рекой Забвения. Камень трех жизней был способен осветить прошлое, настоящее и будущее в жизни человека. «Мои 36 небес очень похожи на камень трех жизней», – медленно кивнул Нин. «И поскольку у них внешний вид зеркал, то пусть они будут известны как зеркала небес. В трех царствах было много сокровищ судьбы, и каждая из них была создана крупными державами. Это был первый случай, когда такой внеземной бог истинный бессмертный, как Цзи Нин, приобрел подобное сокровище. Но, конечно, Нин не создал его сам по себе. У него не было этой способности. Он полагался на силу девяти печатей хаоса, бессознательно применяя их через золотые бусы и превращая их в зеркала небес. Они способны читать свое прошлое, настоящее и будущее. Кроме того, эти 36 зеркал имеют форму прямоугольников. Они идеально подходят для защиты. Их даже можно использовать, чтобы отражать атаки противника. Нин тщательно изучил его сокровища, быстро придя к такому выводу относительно их уникальности. В прошлом золотые штыри были полезны из-за их чрезвычайно высокого качества, поэтому Нин использовал их в виде различного оружия. Но теперь, благодаря печати хаоса, они приобрели определенные особенности. Освоив вторую печать хаоса, Нин продолжал блуждать по трем царствам, как и прежде. Он наблюдал за многими смертными, видел их радости, их горе, прощание и воссоединение, их любовь, их ненависть, долги и обиду. Любовь. Любовь было по-настоящему трудно понять. Ни один эксперт, каким бы сильным он ни был, не мог утверждать, что он действительно понял, что это такое. Нин тоже не мог, несмотря на освоение четвертого этапа силы сердца. Даже Хауи, овладевший пятой стадией силы сердца, не мог это утверждать. Год проходил за годом. Нин продолжал блуждать по огромному миру. Грохот. Высокий дворец начал разрушаться, когда поток ненависти и смертельной энергии вылетел в небеса. Две армии бессмертного культиватора сражались друг с другом. Это то, что произошло накануне апокалипсиса. Нин с воздуха наблюдал за боем. Он покачал головой. Он не мог, да и не хотел вмешиваться. Слишком много было войн в эти дни в трех царствах. Кто может сравниться с цельными воротами, когда дело касается манипулирования сердцами людей? Почему они заставили все три царства действовать в такой суматохе? Нин чувствовал себя совершенно бессильным. Даже крупные державы не смогли остановить это, не говоря уже о нем. Даже если он прекратит эту битву, как только он уйдет, война снова продолжится. Во время своего путешествия по тем царствам Нин давно обнаружил, что все эти споры были вызваны тайными махинациями цельных ворот. У них в распоряжении было особенно мощное средство – божественные даа сердца. Мир хаоса цельности изначально имел шесть небесных даа. Небесные даа земли, огня, воды, ветра, сердца и исконного хаоса. У мира хаоса Паньгу было 10 небесных дао. Небесные дао металла, леса, воды, огня, земли, инь-янь, разрушения, жизни и исконного хаоса. Но тогда исконная эра подошла к концу. Под руководством матери Нюевы три царства были основаны с использованием мира хаоса Паньгу и его дао в качестве основы. Небесное царство, например, изначально было одним из крупнейших сохранившихся частиц мира хаоса Паньгу. Он служил ядром, в то время как мир хаоса цельности использовался как структура для поддержки. Таким образом, небесные дао остались таковыми у мира хаоса Паньгу. Не было никакого способа по-настоящему понять мастерство божественного дао ветра. У трех царств было ошибочное божественное дао ветра, которое было разделено на множество разных великих дао. Божественное дао сердца аналогичным образом больше не существовало в трех царствах. Однако такие как королевский бог имели очень высокие уровни достижений в божественном дао сердце. Они были чрезвычайно искусны в манипулировании сердцами людей. Одним взглядом они могли заставить некоторых обычных бессмертных культиваторов немедленно упасть на колени и охотно стать рабами. У цельных ворот было много людей, которые на ранней стадии получили представление о божественном дао сердца. Многие из них были внеземными богами и истинными бессмертными. Они использовали множество клонов, и Альянс Нюева не мог ничего с этим поделать. Время шло. 10 лет, 100 лет, 300 лет. Ситуация в трех царствах становилась все более ужасной. Хаос в смертных мирах был всего лишь незначительной частью. Настоящие проблемы заключались в повторяющихся войнах царств между цельными воротами и Альянсом Нюевы. Вначале войны между царствами случались очень часто, но теперь они практически не прекращались и становились все более жестокими, поскольку обе стороны становились все более и более сильными. Все больше и больше внеземных богов и истинных бессмертных погибало. Прошло 600 лет с тех пор, как два клона Цзинина вошли в озеро под луной. «Северная тьма! Северная тьма!» — раздался крик издалека. Нин сидел в деревянной лодке, позволяя плыть ей по водам реки. Услышав крик, Нин поднял взгляд. Мужчина с длинными волосами, одетый в сыпучий халат, шел к нему по воздуху издалека. Мгновение назад он был еще далеко, но в следующий момент появился прямо перед деревянной лодкой Нина. «Собрат Даист Лашуй!» Поприветствовал Нин человека и вытащил колбу с вином. «Почему вы не сообщили мне, что придете ко мне?» Человек с длинными волосами засмеялся и сел. Это был истинный бессмертный Лашуй, контролер этого мира. Он был учеником возвышенного небесного истинного бессмертного, который нашел свое дао во время исконной эры. Погибло несколько старых друзей. «Я действительно не был в настроении общаться», — Нин покачал головой. Услышав это, истинный бессмертный Лашуй покачал головой и вздохнул. «Правда, особенно в течение последних 3 столетий, все больше и больше внеземных богов и истинных бессмертных умирает». Нин кивнул, основываясь на том, что он знал за последние 6 столетий, с тех пор как два его клона вошли в озеро под луной, Альянс Нюевы потерял более 1300 внеземных богов и истинных бессмертных. Что касается цельных ворот, они потеряли более 1000 воинов. Число погибших небесных бессмертных и сыпучих бессмертных было действительно неисчислимым. И хотя жертв в каждой войне за царство было не так уж и много, самих войн было достаточно. Цельные ворота, истинный бессмертный Лашуй скрипнул зубами. Презренное царство. Действительно, лицо Нина помрачнело. Действия цельных ворот были просто отвратительными. Они были беспощадны к членам семьи внеземных богов и истинных бессмертных трех царств. Например, если они обнаруживали, что у истинного бессмертного был ребенок, цельные ворота посылали людей, чтобы убить его. У внеземного бога было 2 ученика, цельные ворота убивали их. «Цельные ворота стремятся свести наших внеземных богов и истинных бессмертных с ума», — сказал яростно истинный бессмертный Лашуй. Нин кивнул. «Для обычных истинных бессмертных и внеземных богов напасть единолично ради мести на цельные ворота было бы похоже на самоубийство. Не все были так же сильны, как Нин. Только сохраняя спокойствие и опираясь на поддержку армии других внеземных богов и истинных бессмертных в войне за царство, у них будет шанс победить. Чем злее они становились, тем легче их было победить. Для достижения победы цельные ворота ни перед чем не остановятся». К счастью, Нин поместил свою дочь Яркую Луну в главный мир полумесяц. В противном случае она, вероятно, тоже подверглась бы нападению. Много лет назад, когда лорд всех демонов вернул оставшихся в живых из цельных ворот, мы должны были отказаться впустить их, произнес истинный бессмертный Лашуй. «Лучше сразиться, чем позволить им вернуться в три царства. Теперь они крепко укоренились здесь, становясь все более могущественными. Но кто бы мог это представить?» Нин покачал головой. «И правда, никто не был готов ни к чему из этого. Мы относились ко многим из цельных ворот как к братьям и сестрам, а некоторые из них были моими друзьями. Мы даже обменяли многие свои техники на их, в результате чего они изучили немало наших мощных техник». Истинный бессмертный Лашуй вздохнул. «Мы не пытались помешать им набирать учеников из наших рядов, в результате чего они переманили на свою сторону большое количество внеземных богов и истинных бессмертных. Уже слишком поздно говорить об этом сейчас. Все, что мы можем сделать, это готовиться к войне. Пусть все решатся на поле битвы», — сказал Нин. «Да, войны становятся все более крупными по размеру и масштабу. Через 100 лет или, может быть, через 1000 лет, начнется последняя решающая война за кармическую удачу», — сказал истинный бессмертный Лашуй. Нин кивнул. «Последняя война за кармическую удачу. Это было бы одним из последних великих сражений. Все внеземные боги и истинные бессмертные примут участие в этой финальной битве. Вчера истинный бессмертный Дуньянь умер в битве». Истинный бессмертный Лашуй посмотрел на Нина. «Вы слышали эту новость? Истинный бессмертный Дуньянь? Но как такое могло случиться?» Нин был ошеломлен. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 4. Книга 21. Глава 4. Царство Желтого Императора. Девятилотос принадлежало к клану Дуньянь. Во время Багровой войны за царство истинный бессмертный Дуньянь много лет сражался вместе с Цзинином. Нин и истинный бессмертный Дуньянь, естественно, стали очень близкими друзьями, и в своем сердце Нин испытывал огромное восхищение и уважение к истинному бессмертному Дуньяню, из-за того, как Дуньянь относился к другим. Дуньянь был по-настоящему честным, справедливым и искренним человеком, настоящим героем. Однако Нин мог сказать, что истинный бессмертный Дуньянь всегда скрывал какую-то скорбь в сердце. Скорее всего, что-то произошло очень давно, и от этого истинный бессмертный Дуньянь так и не смог полностью оправиться. Истинный бессмертный Дуньянь, великая Ся была замечательным человеком, со вздохом сказал истинный бессмертный Лашуй. Багровая война за царство давно закончилась, а это означало, что у цельных ворот теперь было гораздо меньше столкновений с царством Багрового света. Тем не менее, битвы все же иногда случались, а истинный бессмертный Дуньянь принимал участие почти в каждой битве. Он был необычайно мощным, в результате чего он убил 2 внеземных богов истинных бессмертных из цельных ворот. Но однажды ему не повезло, его окружили 3 внеземных бога истинных бессмертных из цельных ворот, и он не смог убежать. Нин медленно кивнул. Прошло 600 лет. Раньше, когда Нин слышал о смерти своих друзей, он чувствовал боль в сердце. Позже, по мере того, как все больше и больше их погибало, Нин научился сохранять спокойствие, несмотря на свое горе. Но он знал, что это война, и на войне всегда будут жертвы. Чтобы люди не умирали, нужно выиграть войну. Цзинин. В голове Нина внезапно раздался голос. «Мастер», — удивился Нин. «Приходи немедленно на гору внутреннего сердца». Сильный вихрь внезапно появился прямо перед деревянной лодкой. Истинный бессмертный Лашуй, находящийся в лодке, увидев это, замер в недоумении. Нин тут же объяснил. «Мастер вызвал меня. Мне нужно немедленно уйти. Прошу прощения, собрат Даист Лашуй. Иди, не обращай на меня внимания», — поспешно сказал истинный бессмертный Дангшуй. Нин теперь был достаточно мощным, и его знали, как ученика Субхути. Причина, по которой Субхути ранее запрещал Нину рассказывать об этом, заключалась в том, что Субхути полагал, что как только другие эксперты узнают об истинном статусе Нина, они сделают все возможное, чтобы подружиться с Нином и таким образом как-то приблизиться к Субхути. Запрет мастера позволил Нину стать по-настоящему закаленным во время блуждания по 3 царствам. Это был стандартный план Субхути при обучении учеников. Вначале Субхути не разрешал им говорить, что он их мастер. Только когда они станут могущественными специалистами 3 царств, им будет разрешено объявить об этом. Вжух! Нин тут же влетел в воздушный вихрь. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы добраться с помощью вихревого тоннеля на гору внутреннего сердца. Нин вскоре приземлился перед даистским монастырем. Дядя-мастер, 2 охранника у входа, чистые воды и белая река, улыбались, приветствуя Нина. Нин кивнул, затем вошел в монастырь даистов. Войдя, Нин удивился, потому что сразу увидел сидящего в позе лотоса седовласого Субхути и более 10 его учеников перед ним. Все они были внеземными богами уровня истинной бессмертной. Был здесь третий ученик-брат, Золотой Ворон. Здесь были Серебряная Луна и Цзян, с которыми он хорошо знаком. Среди других участников были старшая сестра-ученица внеземной Феникс и старший ученик-брат Цзюнью, с которыми он встречался всего несколько раз. Нин поспешно подошел и выбрал место, чтобы сесть. «Цзинин, позови красный снег», — попросил Субхути. «Да, мастер», — Нин немедленно уведомил внеземного бога красный снег, который в это время находился в мире звезд. Спустя короткое время появился красный снег. «Теперь собрались все», — Субхути посмотрел на своих учеников, затем спокойно сказал. «Вы знаете, что уже 3 века между нами и цельными воротами продолжаются битвы». Все присутствующие кивнули. Все, включая Нин, испытали ярость при упоминании о цельных воротах. Даже смертные соблюдали принцип не трогать членов семьи воинов, но цельные ворота нагло и грубо нарушили его. Они запустили массовую программу убийств. Цельные ворота очень хорошо знали, что такую программу убийств можно выполнить только один раз. Второго шанса им не даст Альянс Нюевы, который будет на стороже. Поэтому они сделали программу огромной, и многие эксперты Альянса Нюевы были застигнуты врасплох, и многие из них понесли катастрофические потери. Члены семьи, друзья и любимые ученики многих экспертов Альянса Нюевы умерли жалкой смертью. Фактически, 12 истинных бессмертных Альянса Нюевы настолько разгневались, что сошли с ума, и таким образом они потеряли контроль над своей силой и тем самым потеряли свою жизнь. Каждый член Альянса Нюевы был в ярости от этого. 3 императора человечества и 2 лидера даизма и буддизма знали, что они не смогут подавить ярость их последователей, и поэтому война разразилась в огромных масштабах. Количество войн, которые произошли за эти 3 века, было более чем в 10 раз больше, чем число войн, которые произошли в предыдущие 3 века. Почти все государства уже испытали войны царств. Подавляющее большинство государств из 3 царств испытали войны царств. Только очень небольшое количество поистине высококлассных государств с трудом сохранили мир, сказал Субхути. А теперь место, где разразится следующая война за царство, это царство Желтого Императора. Царство Желтого Императора, Желтый Император из Братства 5 Императоров, все были в шоке. Государства большинства истинных богов и отцов Даа были довольно обычными в силе, если сравнивать с государствами, в которых проживали 100 внеземных богов уровня истинных бессмертных. Нин и остальные понимали, что масштабы войн увеличатся, и их не удивило, что эта война произошла бы в государстве, принадлежащем кому-то из 5 императоров. Они давно ожидали начала этой войны, но они не ожидали, что это будет царство Желтого Императора. Желтый Император был знаменитой персоной в истории человечества. Человеческую расу впервые объединили 3 императора – Суйжинь, Фуси и Шиньнун. Следующим по заслугам перед историей и человечеством стал первый из 5 императоров – Сюань Юань, Желтый Император. Шиньнун, известный как Пламенный Император, сражался против Желтого Императора Сюань Юаня в течение очень длительного периода времени. Хотя Шиньнун был очень сильным, он в первую очередь сосредоточил свои усилия на магии, а не руководстве своими армиями. Таким образом, в конце концов, он был побежден Желтым Императором. Даже когда наступит исконная эра, человеческая раса будет считать себя отпрысками Пламенного и Желтого Императоров. Можно сказать, что с точки зрения влияния на человечество, Желтый Император был самым значительным среди 5 императоров. Хотя, в конце концов, именно Юй Великий создал и закрепил императорский клан человечества, который сохранился и по сей день, но с точки зрения личной харизмы и военной доблести Юй Великий фактически уступал Желтому Императору. Юй Великий является лидером исконного императорского клана. Когда исконный императорский клан отдаст приказ, все кланы человеческого рода объединятся под его знаменем. Они обязательно одержат победу в окончательной войне за кармическую удачу. Внеземной Феникс выглядел озадаченной, но из 4 оставшихся монархов, император Я, император Шунь, Чжуань Сюй и Желтый Император, Сюань Юань, Желтый Император, безусловно, самый сильный. Уже более 1000 внеземных богов и истинных бессмертных находятся на его стороне. Его царство значительно более мощно, чем царство императора Чжуань Сюй, императора Я и императора Шунь. Почему именно в его царстве началась война? Нин и остальные знали, что у императора Чжуаньсюя было всего 600 внеземных богов и истинных бессмертных. У императоров Я и Шуня было, возможно, немного больше, но не больше 1000. Сюань Юань, однако, имел под командованием около 1500. Надо понимать, что 5 императоров имели силу элиты истинных богов и отцов Дао. Если бы кто-то действительно хотел стать настолько мощным, насколько это возможно, то он бы стал последователем 3 повелителей. Мир Суйжиня Пламя Свечи, например, имел более 10000 внеземных богов и истинных бессмертных. Правда, ходили слухи, что на самом деле самым сильным человеком в 3 царствах был Суйжинь, и поэтому у него, естественно, было много последователей. Исконный императорский клан был лидером всего человечества. Многие отцы Дао были в его команде, не говоря уже о внеземных богах и истинных бессмертных. Для Сюань Юаня, который давным-давно отказался от своего титула предводителя человечества, по-прежнему командовать более 1500 внеземными богами и истинными бессмертными на самом деле было невероятно. Субхути опустил глаза и спокойно сказал: «Поскольку мы собираемся сражаться, нам следует все обсудить. Эта война за царство будет отличаться от предыдущих. Во всех предыдущих войнах царств в совокупности мы потеряли около 1000 внеземных богов и истинных бессмертных. Но на этот раз Сюань Юань имеет под командованием более 1500 человек. В подкреплении он получит более 2000 человек. Таким образом, вероятные потери можно оценить в сотни жертв. Но, если бой станет особенно жестоким, вполне возможно, что погибнут более 1000 человек. Другими словами, эта война за царство увидит столько же жертв, сколько все остальные войны царств до сих пор не видели». Над площадкой монастыря повисло тягостное молчание. На их стороне было бы более 2000 внеземных богов и истинных бессмертных. Скорее всего, у противников будет такое же количество экспертов. В подобной битве даже большинство отцов Дао рискуют оказаться окруженными и уничтоженными. Кто из вас хотел бы присоединиться? Субхути посмотрел на Нина и других. Если вы присоединитесь, под командование каждого поступит внеземные боги и истинные бессмертные. Все ученики Субхути отличались большой силой и мощными способностями. Даже опоздавшие, такие как Цзинин и Красный Снег, выделялись на общем фоне. «Я», — раздался голос. Нин и остальные обернулись. Голос принадлежал внеземному богу Серебряной Луне. Серебряная Луна утратил былой беззаботный вид. Его тело излучало злобную ауру, которая появилась в результате многовековых битв и убийств. Давным-давно Серебряная Луна выразил готовность сопровождать Нина в битве, но ради спасения своей жены Нин временно отложил свои планы по вступлению в войну. Серебряная Луна не желал ждать, и поэтому принял участие в довольно многих войнах. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 5. Книга 21. Глава 5. Да, мать рука дьявола. Из всех учеников Субхути Серебряная Луна в битве был самым необузданным и диким. Сначала Цзинин не понимал, почему. Позже он узнал, что Серебряная Луна когда-то был Дао-партнером. Однако во время войны, которая уничтожила Исконную Эру, его Дао-партнер умер, и как будто поэтому Серебряная Луна потерял свою душу. Во время той страшной войны владыка всех демонов вернул выживших в 3 царства, и обе стороны заключили мир, в результате чего цельные ворота были возвращены в 3 царства. Но Серебряная Луна войну не прекратил. Он начал дикую резню сторонников цельных ворот. Он даже хотел убить небесных бессмертных. Что до внеземных богов и истинных бессмертных. Почти 20 из них погибли от рук Серебряной Луны. Он так упрямо и мучительно сражался, что убил многих слабых экспертов. Он сражался, как одержимый, заставляя истинных богов и отцов Дао из цельных ворот пребывать в шоке и в ярости. Но цельные ворота хотели жить мирной жизнью в 3 царствах. Они не убивали Серебряную Луну, потому что он был учеником Субхути. Но они обсудили этот вопрос с основными представителями Альянса Нюевы. В итоге мастер Серебряной Луны насильно вернул его на гору внутреннего сердца, где он и жил все время под наблюдением в поместье божественности. Он убил многих, и в результате пострадал от кармического пламени грешников. Вернувшись на гору внутреннего сердца, он вел себя так, как будто ничего не случилось, и его жизнь в поместье божественности текла легко и неторопливо. Однако никто не знал, что ненависть и ярость в его сердце никогда не утихали. Когда выпала возможность, он был готов следовать за Цзинином и убивать рядом с ним, так как он видел, что Цзинин такой же отчаянный. Однако кто мог подумать, что Цзинин внезапно прекратит сражаться. Поэтому Серебряная Луна решил сражаться самостоятельно. Он вообще не винил Цзинина. Он очень хорошо знал, что если бы это был его Дао-партнер, он, вероятно, сделал бы такой же выбор, как Цзинин. «Хорошо», — Субхути кивнула. «Кто еще?» «Я. Я пойду. Прошло много времени с тех пор, как я сражался на войне». Многие ученики начали выкрикивать слова согласия. Единственными из присутствовавших, кто не высказался, оказались Цзинин и Красный Снег. Нин немного помедлил, потом сказал: «Мастер, отпусти меня. Эта война за царство отличается от других. Вам не нужно идти». Субхути покачал головой. «Война за царство на этом уровне не для таких, как вы». Нин был ошеломлен. Слова мастера были верными. Великое построение, созданное всего лишь из 200-300 внеземных богов и истинных бессмертных, по силе сопоставимо с истинным Дао-отцом. Его собственный бог Раху был немного слабее, чем эти конфигурации сил. В этой войне каждая сторона мобилизовала 2000-3000 внеземных богов и истинных бессмертных, которые будут использовать некоторые действительно мощные соединения. Даже обычные отцы Дао погибнут, если вмешаются. Поэтому участие Нина не даст значительного эффекта. В такой масштабной войне количественная сила имела большее значение, чем качественная. «Красный Снег, как насчет вас?» Субхути посмотрел на Красный Снег. Красный Снег был последователем даиста трех жизней и слыл легендой в сфере некоторых практик и методов сражения. «Я не пойду», — Красный Снег покачал головой. «В последнее время ваш ученик находится в критическом состоянии». «О!» Глаза Субхути сверкнули. Он не верил, что Красный Снег может солгать. Нин не был удивлен. С тех пор, как он дал бутылку нектара Хаоса Красному Снегу, которая позволила Красному Снегу начать тренировки для выхода на второй этап 18 Тао демонических богов, он прибегнул к уединенной медитации. Единственная причина, по которой Нин обратился к нему, был приказ Субхути. В противном случае он никогда бы не побеспокоил Красного Снега. Если это так, то сосредоточьтесь на своем обучении. Было бы замечательно, если бы вы смогли стать Дао-отцом до конца войны, сказал Субхути с улыбкой. Он знал, что Нин дал бутылку нектара Хаоса Красному Снегу, так как Нин, прежде чем сделать это, обсудил вопрос с мастером. Для Субхути одной бутылки нектара Хаоса было недостаточно. Для любого истинного бога или Дао-отца понадобилось бы не менее 100 таких бутылок, чтобы тренироваться на втором уровне 18 Тао демонических богов. Одна бутылка, она бы оказалась полезной только для внеземных богов и истинных бессмертных. Через два дня Субхути привел своих учеников в главный мир охотника Желтого Императора Царства. Основным миром охотника был мир, где жил Желтый Император, Сюань Юань. В парадном зале Императорского дворца проходила встреча Субхути и Сюань Юаня. Оба сидели напротив друг друга. А Цзинин с остальными учениками стояли в стороне. Нин внимательно осмотрел легендарную фигуру Желтого Императора Сюань Юаня, который однажды победил даже Шиннуна в битве за господство над миром. С точки зрения внешнего вида, Сюань Юань был безупречно красивым человеком. Его взгляд, казалось, излучал ауру весеннего ветра, заставляя других бессознательно чувствовать себя счастливыми. Надо понимать, что Сюань Юань благодаря своей военной доблести победил Шиннуна. Во всех трех царствах Сюань Юань, скорее всего, был первым и непревзойденным военным вдохновителем. «Помимо Цзинина, все мои ученики примут участие в битве», — сказал Субхути с улыбкой. «Ах!» Сюань Юань был вне себя от радости. Он тут же сказал: «Это замечательно. Я беспокоился об этом, прежде чем вы пришли. Чем мощнее построение, тем больше требований уделяется центрам построения. Прежде чем мать Нюева ушла, она оставила нас с тремя могущественными формированиями, предназначенными для защиты всей нашей расы. Логически говоря, костяком армии у нас должны были стать отцы Дао, но поскольку ни одна из сторон не привлекла отцов Дао, мы вынуждены использовать внеземных богов и истинных бессмертных. Я беспокоился о том, что нам не хватает мощных внеземных богов и истинных бессмертных. Субхути, вы пришли в самый последний момент. Ваше появление – это как тепло, данное человеку в разгар зимы. Эта война будет отличаться от предыдущих. Предыдущие войны царств были мелкими битвами. Это будет гораздо серьезней, сказал Субхути. После того, как эта война за царство закончится, начнутся и другие крупномасштабные войны царств. Война за ваше царство, Желтый Император, станет самой первой из крупномасштабных битв. Мы должны верить, что результат будет прекрасным. Возьмем цельные ворота тяжелым ударом. Хорошо, Сюань Юань кивнул. Если мы сможем воспользоваться нашим преимуществом, мы сможем сохранить передовые позиции. Эта война действительно будет очень важной. Как говорится, тысячекилометровый водный канал может быть разрушен одним отверстием размером с муравья. Эта битва будет критической, ее нельзя проиграть, иначе им вряд ли удастся одержать победу в следующих битвах. Врем шло. Помимо сил Субхути, другие крупные державы трех царств отправили подкрепления, составленные из внеземных богов и истинных бессмертных. Многие пришли по собственной воле. В течение одного месяца количество внеземных богов и истинных бессмертных, собравшихся в мире охотника, насчитывало более 2800. Девять внеземных богов и истинных бессмертных, включая Золотого Ворона и Внеземного Феникса, занимались стратегией предстоящей битвы. Они изучали суть техники, используя древние знания. Однажды мир охотника задрожал от сильного грохота. Нин поспешно вышел из своей резиденции, посмотрел на улицу, и его глаза вспыхнули, слова два факела. Он увидел, как небо раскололось на десятки миллионов километров, и из-за этой гигантской трещины в небе полетел замок, излучающий мощный поток кровавого света. Замок поднялся на высоту 10 тысяч километров и повис в воздухе. Над замком стояла яркая полоса кровавого света, которая поднималась высоко в небеса. «Да, мать, рука дьявола!» Одновременно воскликнули Субхути, Сюань Юань и Суйжинь. Они стояли плечом к плечу и смотрели на замок. Субхути нахмурился. Рука дьявола на самом деле пришла, и она пришла лично, в своем истинном виде. Суйжинь тоже нахмурился. Правда, это был один из его клонов, а Субхути и Сюань Юань были здесь лично. Владыка всех демонов был самой загадочной фигурой в цельных воротах, и у него были невероятные техники побега. Даже мать Нюева не смогла ничего с ним сделать, когда он решил сбежать. Владыка Вервуда был тем, кого Альянс Нюева не хотел бы видеть в качестве врага. Он был мастером, использующим различные машины и заклинания. Да, мать, рука дьявола была самым неистовым членом цельных ворот, и ее сила была совершенно удивительной. Она была настолько неистовой, что во время войны, которой закончилась исконная эра, она решилась на поединок с матерью Нюевой один на один. Фактически, она даже осмелилась в одиночку сразиться с двумя лидерами буддизма и даизма. В итоге, она получила тяжелое ранение от даиста трех непорочностей. Она была абсолютной сумасшедшей. Когда ее охватывала жажда крови, она меньше всего думала о сохранности собственной жизни. Однако никто не отрицал, что она очень сильна. Даже во время войны, которой закончилась исконная эра, подобными ей по силе были только мать Нюева и демонический владыка сердца. «Кажется, цельные ворота действительно хотят победить в этой битве», — сказал Субхути. «Они послали да мать рука дьявола, чтобы нагнать страху на наши войска. Мы хотим победить, но кто победит станет понятно только на поле битвы», — сказал Сюань Юань. «Все наши приготовления закончены?» — спросил Суйжинь. «Да», — Сюань Юань кивнул. Мир охотника походил на взбудораженный пчелиный улей. Два могучих замка, один, окруженный кровавым светом, другой, окруженный золотым светом, висели в воздухе на расстоянии нескольких сотен тысяч километров друг от друга. Обе армии собирались в своих замках, готовые начать войну в любой момент. «Эта война будет самой большой войной, в которой мы будем сражаться до финальной битвы за кармическую удачу». Серебряная луна стоял рядом с Нином на городской стене, глядя на далекий цельный город, светящийся кровавым светом. «Общее количество внеземных богов и истинных бессмертных на нашей стороне насчитывает почти 3000. Войны царств, которые происходили ранее, обычно включали всего несколько сотен, может быть, 1000, но не более. На нашей стороне много внеземных богов и истинных бессмертных. Что касается небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, то кажется, что их бесконечное число», — сказал Нин с мягким вздохом. В своем сердце он почувствовал некоторое сожаление. Жаль, что он не сможет принять участие в этой войне. Даже если бы он принял участие в этой мощной битве, его участие не имело бы большого значения. Он задавал себе единственный вопрос: как долго его два клона еще будут оставаться на озере под луной? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21, глава 6. Книга 21, глава 6. Война начинается. Два замка по-прежнему висели в воздухе. Что касается армии Альянса Цельности, она уже была отправлена. Она спешила через пустыню, надеясь, что Альянс Нюева не откажется от сражения. В первый раз, когда они призывали к битве, Альянс Нюева полностью игнорировал их вызов. Во второй раз Альянс Нюева тоже никак не отреагировал. Надо понимать, что игнорирование вызова на битву – это тяжкое оскорбление. Это правило действовало и среди смертных, и среди бессмертных и демонических богов. Поступил третий вызов. «Мастер, цельные ворота снова нас вызывают», – почтительно сказал одетый в белое юноша. Сюань Юань сидел за столом, неторопливо листая книгу. Услышав слова своего ученика, он тихо рассмеялся. «Да, мать, рука дьявола оправдывает свою репутацию. Если бы цельные ворота послали вызов через любого другого да отца, он, вероятно, не стал бы так нагло обнажать клыки. Знай своего врага и знай самого себя. Только тогда ты выйдешь победителем во всех битвах». В течение долгих лет мира, существовавших между цельными воротами и Альянсом Нюевы, Альянс Нюева узнал большую часть истории да матери рука дьявола, особенно в то время, когда она жила в мире хаоса цельности. Она была сумасшедшей фанатичкой, так же, как и ее солдаты и ученики, среди которых были только женщины, и такие же сумасшедшие, как и она. Ее тактика и стратегия были подобны буре, и только владыке демонического сердца удалось остановить ее. Что касается фронтальных атак, то даже владыка демонического сердца не смог совладать с да-матерью рука дьявола. Ведь с точки зрения манипулирования разумом и понимания демонов, которые живут в каждом сердце, кто может превзойти владыку демонического сердца? Покорение этого мира было не просто вопросом войны. Сюань Юань отложил книгу и сказал с улыбкой: «Отдайте приказ приготовиться к битве». Юноша в желтых одеждах замер и посмотрел широко раскрытыми глазами на Сюань Юаня. «Почему ты все еще здесь?» — удивился Сюань Юань и даже обернулся, чтобы посмотреть на него. «Верно, твой ученик должен немедленно уйти». Юноша в желтых одеждах юноша поспешно удалился. Сюань Юань вышел из комнаты. Стоя у перил балкона, он смотрел на свою огромную цитадель. Когда приказ был дан, море солдат вышло из всех зданий и башен цитадели и быстро собрались на площади. Сюань Юань обратился к ним: «В третий раз они призывают нас сражаться. Пора. Эта война имеет решающее значение. Если мы ее выиграем, мы будем на полпути к победе в войне за кармическую удачу. Мы должны победить». В глазах Сюань Юаня промелькнул особый свет. На городской стене стояли субхути. Сюань Юань и Суэжини глядели на обе армии, стоящие друг напротив друга в пустыне. Нин, юноша в желтых одеждах и несколько других учеников следовали за ними. Они боялись даже громко дышать. Они знали, насколько важна эта война. Бум, вжух, бац. Две армии начали формировать могучие образования. У цельных ворот было бесконечное построение цельности, построение жизни и смерти двойника царства дракона бедствия и построение бесконечности демонического бога. Это были их три первичных образования, в каждое из которых входило от 2 до 3 сотен внеземных богов и истинных бессмертных. Участвовали и некоторые демоны, которых Нин даже не знал, потому что ранее не встречал таких. Демоны излучали фиолетовый свет ауры ужаса, сотрясающий сердца. Всего было 3 образования дракона бедствия. Над этими 3 образованиями парило бесчисленное количество черных драконов, каждый из которых был столь же мощным, как обычный внеземной бог. Их было невероятно много. В общей сложности было 2 построения бесконечности цельности. Существовали также 2 построения бесконечного демонического бога. Их возглавляли седовласые и красноглазые демонические боги. Альянс Нюевы также имел 3 первичных образования. Это 3 построения сидерической звезды, 5 построений бессмертных Мириад Армагеддона и 1 построение Генезиса Паньгу. Помимо них, было также более 100 богов 7 планет, которые двигались с большой ловкостью между военными образованиями. Что касается демонов, у Альянса Нюева не было ни одного демона. Дело в том, что в подобной битве можно использовать только демонов определенного уровня силы. У Альянса Нюева явно не было демонов такой силы. «С точки зрения образований, цельные ворота намного уступают нам», — спокойно сказал Субхути, осмотрев поле предстоящей битвы с городской стены. Бесконечное построение цельности было создано владыкой демонического сердца. Что касается построения жизни и смерти двойника, а также царства дракона бедствия, то цельные ворота украли его у нас. Тогда мы не думали, что наступит сегодняшний день, и поэтому научили их образованием этого уровня. Что касается построения демонического бога, Его разработал Эвервуд. Оно на самом деле самое мощное из трех, но, увы, по-прежнему значительно уступает нашему построению Генезиса Паньгу. После того, как мать Нюева прорвалась к уровню Паньгу, она потратила много времени на размышления и опыты для разработки построения Генезиса Паньгу. Прежде чем она покинула Три Царства, она передала информацию нам, чтобы мы могли защищать нашу расу, сказал Сюань Юань и добавил со смехом. Как могут их образования соответствовать ему? К счастью, у матери Нюева были опасения. Она давно предупреждала нас, что эти три образования должны держаться в тайне, мы не должны обучать им других. Вот почему у нас теперь есть сила, чтобы превосходить их, Субхути вздохнул. Суйжинь медленно кивнул. К счастью, у нас есть три защитных образования. Нин и остальные тоже слышали эти истории, поэтому молча согласились. Если можно было бы сказать, что Альянс Нюева очень завидовал мастерству цельных ворот, владеющих искусством подчинения демонов, то цельные ворота также завидовали трем могущественным построениям Альянса Нюевы. Все три этих образования достались от матери Нюевы после того, как она стала богом мира. Она потратила много крови, пота и усилий на эти образования, потому что боялась, что как только она уйдет, появится могущественный пришелец, похожий на владыку всего. Она боялась, что три царства не окажутся достаточно сильными, чтобы выдержать его нападение, и поэтому создала эти три образования и передала их секреты. У этих трех образований обычно в центре находился истинный бог или да-отец, а внеземные боги и истинные бессмертные выступали в качестве поддержки. Их сила была совершенно шокирующей. Но, конечно, можно было бы использовать упрощенную версию, которая позволяла бы внеземным богам и истинным бессмертным не зависеть от того, кто находился в центре. Разумеется, сила построения резко упадет, но, несмотря на это, оно оставалось достаточно мощным, чтобы противостоять цельным воротам. Построение Генезиса Паньгу. Нин смотрел вдаль. У построения Генезиса Паньгу в его центре находился ученик Да-отца Фу Цзюй, истинный бессмертный Цзиминь, обладающий мечом бессмертия отдаленных небес. 580 внеземных богов поддерживали его, объединившись в это совершенно удивительное построение. Это построение было настолько мощным, что оно было столь же сильным, как элита Да-отцов. Самое главное, что истинный бессмертный Цзиминь был человеком, контролирующим это построение. Истинный бессмертный Цзиминь был единственным внеземной бог или истинный бессмертный в трех царствах, овладевший пятью сокровищами. Его искусство меча превзошло пределы небесного Дао, что позволило ему придать поистине удивительную силу построению Генезиса Паньгу. Я до сих пор помню свой приезд в царство мертвых после того, как я умер в своей предыдущей жизни. Тогда я столкнулся с построением жизни и смерти двойника царства дракона бедствия, Нин не мог сдержать вздоха. Страшное, сокрушающее мир построение, уничтожившее даже шестой путь реинкарнации, снова появилось перед ним. В то время, в царстве мертвых, Нин был не более чем пугливым человеческим призраком.